Полки идут стеной, красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает, но небе синим. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдою служить России. Бесстрашие атак мы сохранили флаг и дом родной нашей песни. А коль придет беда, с собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдою служить России. И пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдой.